В идеале он должен был стать повседневным, причем не только средством общения. Им надо было еще и мыслить. В этом и было предназначение словесных блоков формулировок. Вот почему пародировать штамп значило посягнуть на святыню. Премьеры в обоих театрах совпали. Первый спектакль на Малой Бронной состоялся 3 декабря, а 4 декабря «Фантазию» играли издерганные вахтанговцы. Однако на этом сходство закончилось. Совпали премьеры, никак не судьбы. Малая Бронная благополучно играла Покровские ворота лет 9-10 до телеверсии. Тут все стало ясно в вечер премьеры, а дальше летело по восходящей. И в это же время на Арбате желанный успех давался в муках. Он словно наращивался по зернышку. Только на 4-м спектакле мы, наконец, вздохнули спокойно. Зал долго не отпускал артистов. И все же над театральной фантазией висело проклятие. На гребне победы на целый месяц свалился Этуш. Раз за разом возвращали билеты, злились и возмущались зрители, злились и нервничали актеры, чувствуя, как опасна пауза для только что окрепшего детища. При этом вахтанговцы крайне остро реагировали на злобу инстанций, и в день, когда грянул критический залп, они неожиданно надломились. То было заказное убийство. Автор статьи о 3 моих пьесах даже и не старался скрыть, что, публикуя ее, выполняет ответственное поручение партии. Признаваясь, он себя обелял, и, тем не менее, ни Ефремов, ни беззащитные Малые Бронны не подчинились верховной воле, вахтанговцы не устояли, сдались. В их оправдании можно сказать, что, видно, они уж сами не верили удаче, доставшейся такой кровью. Сомнения не были безосновательны. Когда рассеялся дым премьеры и отгремели аплодисменты, стало яснее, что хотя в спектакле было немало актерских пиршеств, речь прежде всего о Гриценко и Этуше, был в нем и серьезный просчет. Жанр, в котором написана пьеса «Каларин», в нем очень просто утратить реалистическую первооснову, а это опасно и наказуемо, эксцентрика, как любая метафора, как всякий символ, тогда эффективно, когда вырастает на твердой почве. Сказывалось и то, что в спектакле были заняты немолодые люди. Они подсознательно стремились моторностью закамуфлировать возраст. Очень возможно, что к разным излишествам тянули и чертовы куплеты, вписанные по министерским требованиям, с тем, чтобы придать моей комедии предельно непритязательный облик. При первой возможности я их вычеркнул. Праздник театральной фантазии пришел почти через 10 лет. Когда в несдающейся Одессе ее поставил Олег Сташкевич, то был счастливый актерский бал, продолжившийся и после спектакля. Мы до утра не расходились. Жванецкий дарил свои жемчужинки. Участники клуба джентльменов, теперь они обрели известность, не зная устали, фонтанировали. Подобные дни и ночи редки, поэтому мы благодарны их помним. Куда меня увлекло перо? Сначала вперед на несколько месяцев, потом вперед на десятилетие. Но все это мне еще предстоит. И близкая буря, и дальняя радость. Я в 74-м году, который доживает свой срок. Мне надо было принять решение, определить судьбу самозванки. С каждым часом становилась понятнее вся иллюзорность моих надежд на то, что она пойдет у вахтанговцев. Я медлил только из-за Ульянова. Любил я его с каждым днем все крепче. Разлука была почти непосильна. Чем неизбежнее она оказывалась, тем больше изводились мы оба. Но выбора, в сущности, не оставалось. И 18 декабря я прочитал моссоветовцам пьесу. Все выглядело весьма торжественно. Произносились долгие речи, молчал только один человек. Когда же дошел до него черед, сказал: «Я голосую за пьесу». Это был Леонид Васильевич Марков. Откуда-то был извлечен альбом, запечатлевший путь театра. Все, кто присутствовал вместе с Завадским, расписались в нем на добрую память. Много реликвий с годами пропало, но эту я храню до сих пор. Недолго же выпало нам пребывать в благостной, расслабляющей ауре. Неколебимый вице-министр, вставший на дороге Ульянова, дал понять Завадскому, что того ожидает не более благосклонный прием. Старик заявил, что готов к борьбе. 24 декабря Ефремов сдавал «Медную бабушку». Спектакль произвел впечатление. Медлительный, неторопливый ритм, который так утверждал Васильев, точно негромкая ворожба, незаметно овладевал залом. Кажется, тащится тарантас, но в нем своя жизнь, и с каждой минутой она все нервнее и напряженнее. Похоже, что я был все-таки прав, решив, что статика — силы сильных. Вступивший только что в труппу театра Андрей Алексеевич Попов, ему предстояло сыграть Жуковского, сказал мне задумчиво, удивленно: «А в этой тягучести есть свой секрет». Естественно, общее внимание было привлечено к Ефремову. Он начинал в атмосфере сомнений, мало кто верил в его удачу, тем жарче все радовались в тот вечер. Он победил, вопреки всему. Я разделяю это суждение. Это никак не противоречит моей оценке работы Быкова, которая, на мой авторский взгляд, была выдающимся достижением. А быковский взлет не умаляет того, что сделал Олег Ефремов. Сделал же он почти невозможным, ибо условия были неравны. Быков был создан для этой роли, он был обязан ее сыграть, он совпадал со своим героем, насколько для смертного это доступно. Памятник на Тверской будто ожил. Ефремову этот путь был заказан. Исходное несовпадение с Пушкиным было достаточно очевидно. Мне доводилось уже писать о том, что ефремовское искусство не в колдовстве перевоплощения, о том, что личностное начало определяет все его творчество. Если Быков приближал к нам поэта, то Ефремов скорее от нас удалялся. Можно сказать, что он подчеркнул дистанцию между поэтом и нами, хоть этому необычному богу было присуще озорство. Пушкин Быкова — раненая душа, тоскующая о вдохновении в то роковое бесплодное лето. Пушкин Ефремова — мощный ум, мыслитель, аналитик истории. То, что не пишутся стихи, сегодня ему не так уж и важно, значительно важнее архивы. Понятно, что он не может бежать ни в империи, ни в деревню, читать старинные документы. Постичь направление своей родины стало сегодня главнейшей целью, стержнем и содержанием жизни. Когда Ролан прочитал мою пьесу, он в ней обнаружил свою, заветную, свою исповедальную роль. Когда ее прочитал Ефремов, он усмотрел в ней возможность проповеди. В этой работе Ролан был паломником, искавшим себя пред гробом Господним. Ефремов же был миссионером. Спустя 2 дня явилось начальство. Не только заместитель министра, начальник главка, редакторский корпус, приехал загадочный главлит. Впервые за долгую жизнь в театре увидел я лица таинственных призраков, сопровождавших мой каждый шаг. Ни разу я не имел возможности сказать хотя бы единое слово тем, кто решал мою судьбу. Они оставались недостижимы. Было по-своему даже странно, что эти мистические тени — обычные люди, из плоти и крови, одеты в обычные пиджаки. Первое действие миновало, и, судя по спокойной реакции, не вызвало пламенного протеста. В антракте мы вместе пили чаек, зато после конца спектакля я ощутил сгущение воздуха. Мы молча проследовали в кабинет. Вскоре к гостям присоединился разгримировавшийся Ефремов. Тут и началось обсуждение. Нужно сказать, министерские люди были достаточно благодушны. Растянувшуюся на 4 года драматическую историю пьесы все-таки надо было закончить, желательно без больших осложнений. К тому же 2 месяца назад скоропостижно почившую Фурцеву сменил Петр Нилович Демичев. Он стал министром культуры Союза, оставшись при этом в Политбюро.